В луже растекающейся крови Антон не сразу заметил тушу небольшой нерпы. Джон торопливо раскручивал над головой акын. Острые зубья деревянной груши впились в добычу, и Джон медленно подвел тушу к краю ледяного берега, а потом уже с помощью Антона вытащил на лед. «Поздравляю!» — искренне произнес Антон и даже сделал движение, чтобы пожать руку Джону. Джон усмехнулся в бороду. Когда он охотился с земляками, никто, оказавшись свидетелем удачи, не поздравлял его, чтобы не спугнуть счастье. «Повезло нам, Энтони», — сказал Джон, оттащив подальше от ледового берега нерпу, продел в морду буксировочный ремень, пока туша не замерзла, и вернулся к своему месту. Слегка удивленный тем, что Джону Макленнону повезло, Кравченко поудобнее уселся на месте и уставился на успокоившуюся воду, на которой еще виднелась исчезающая пленка тюленьей крови. Он смотрел на нее, пока не вспомнил, что его винчестер не вынут из чехла. «Можете разговаривать», — кивнул Джон. «Почему вода не замерзает?» — спросил Антон. «Ведь мороз достаточно сильный». «К вечеру замерзнет», — ответил Джон. «Правда, мы нарушили спокойствие воды, но к середине ночи вода покроется корочкой льда, если не произойдет сжатие». «А что это сжатие?» «Ледовые берега просто-напросто сомкнутся, и исчезнет разводье», — ответил Джон. Помолчали. Короткий световой день кончался. С дальних краев полярного моря стремительно надвигалась глубокая мгла, а заря, чуть изменив цвет, переместилась и запылала еще ярче. Звезды одна за другой зажигались на небе. В неподвижности и молчании прошел почти час. «Вот я все думаю над вашими словами», — послышался голос Джона. «Ведь если бы в действительности вы оказались такими, за кого себя выдаете, может быть, наступило бы благоденствие для малых арктических народов». «Так мы и есть такие!» — горячо воскликнул Антон. «Мы за прогресс, за лучшую жизнь для этих обездоленных!» «Но ошибка в том, что их считают обездоленными», — возразил Джон. «Считать чукчи и эскимосов обездоленными за то, что им достался этот край, все равно, что считать их неполноценными за раскосые глаза и смуглый цвет кожи». «Не понимаю», — пробормотал Антон. «Я вам поясню на примере», — ответил Джон. «Прошлой весной отсюда уплыл великий путешественник Роал Амундсен». Антон почувствовал легкий нажим на слове «великий». «Он уже многие годы покоряет север, пробивается сквозь льды», — продолжал Джон. «Я видел таких покорителей севера, только рангом пониже, на севере Канады и на Аляске. Они любили наряжаться в живописной северной одежды и щеголяли разными терминами и словечками, выученными у аборигенов. Они считали себя настоящими героями и были настолько в этом уверены, что и книги писали об этом. А тут жили люди, которые не писали книг, и если о них упоминалось, то заодно с белыми медведями. Вы меня понимаете?» Не дождавшись ответа, Джон продолжал. «Называя себя героями, эти покорители севера отнимали часть света у северных жителей, низводили их до феноменов, которые в силу особых физических свойств